Подумав об этом, Уэльс кивнул. «Я думаю, что смогу это сделать. Мои сестры занимают весьма высокое положение в племени боевых быков, поэтому мы сможем довольно легко наладить соответствующие связи. Вы же являетесь членом племени буйволов, и поэтому там также не должно быть никаких проблем. Так что, когда мы выйдем из палатки, я обязательно обсужу это с Чжао». Ель кивнул, а потом посмотрел на небо и сказал: «В лагере, к этому времени, уже должны были все подготовить, так что давай выйдем на наружу. Ах, да, ведь Чжао приказал своим людям принести овощи. Так что почему бы нам не посмотреть, что же он прислал?» Уэльс кивнул. Для зверолюдей, живущих в прерии, свежие овощи на самом деле были довольно роскошным товаром. Причем настолько, что даже правящее племя исполинских быков не могло есть их регулярно. К тому же Уэльс предположил, что Чжао дал им что-то наподобие магической редиски, которую можно было бы легко хранить и перевозить. И таким образом, они до этого момента не обращали на них никакого внимания. Разумеется, Уэльс вслед за Елем вышел, дабы посмотреть, что же им передал Чжао. Но оказавшись на свежем воздухе, они оба были ошеломлены, когда увидели дюжину корзин, стоящую возле палатки. В каждой из них лежал определенный тип овощей. И так как эти культуры были довольно распространены на континенте Арк, естественно, Уэльс и Ель знали о них, а удивило их то, насколько свежими они были. Казалось, овощи словно только что сорвали. Естественно, они оба с дрожью в глазах посмотрели друг друга. Причина, по которой они пришли сюда, полностью соответствовала предположению Мэг. Да, они были здесь ради испытания. Подобное не было чем-то необычным, так как его проходили все молодые зверолюди, обладающие высоким статусом. Разумеется, Уэльс также не был исключением. Подобные путешествия не были чем-то необычным, о чем стоило волноваться, но было правило, согласно которому количество солдат эскорта не должно превышать 500 воинов. Причина же его наличия была связана с ситуацией в прерии. Так как она была слишком большой и хранила множество опасностей, здесь бы очень трудно выжить в одиночку. Поэтому, дабы обеспечить безопасность молодого поколения, им разрешалось брать с собой сопровождение. Молодые зверолюди, проходящие испытания, в основном были родственниками высокопоставленных зверолюдов. Ведь все остальные, чей статус был недостаточным, обычно должны были заниматься своими собственными племенами каждый день, не теряя лишнего времени зря. К тому же они начинали довольно рано сражаться плечом к плечу со взрослыми, и поэтому в подобном испытании просто-напросто не было необходимости. Другими словами, испытание на самом деле было чем-то, что позволило новому поколению могущественных зверолюдей выйти в открытый мир, чтобы набраться опыта и посмотреть на дикую жизнь прерии своими собственными глазами. Уэльс же приехал в это место главным образом, дабы посмотреть на крепость Железной Стены. Ведь так как ученик Еля был еще слишком молод, он не участвовал в предыдущей войне между людьми и зверолюдьми. К тому же, поскольку в прерии не было каменных строений, он хотел посмотреть, как же они могут выглядеть. Вот только хотя Уэльс никогда раньше не был у крепости Железной Стены, он прекрасно знал, где именно она находится. Поэтому ученик Еля хорошо понимал, что от их нынешней стоянки им потребуется по крайней мере несколько дней, дабы добраться до крепости. Но в ней никогда не выращивали овощи. Или другими словами, овощи, привезенные Чжао, пришли из еще более отдаленного места. А это означало, что эти овощи добирались сюда, по крайней мере, несколько дней. Однако даже тот факт, что они сохраняли свою свежесть все эти несколько дней, был просто слишком удивительным. Однако Ель посмотрел на Уэльса и ничего не сказал, а просто повернулся в палатку, дабы поговорить с ним наедине. «Уэльс, я думаю, нам придется переоценить силу Чжао». Уэльс кивнул, а затем непонимающе посмотрел на Еля и спросил: «Учитель, почему эти овощи настолько свежие?» Ель же слегка улыбнулся и сказал: «Я предполагаю, что у него есть пространственный артефакт. Подобные инструменты время от времени создаются человеческими магами. Этот тип артефактов запечатывает подпространство, дабы потом в нем можно было хранить различные объекты. Причем вещи внутри него могут сохраняться гораздо лучше и дольше. Вероятно, у него на руках есть нечто подобное. Вот только я никогда прежде не слышал, чтобы в настолько дорогих инструментах хранили овощи». Уэльс тоже слышал, что таких артефактов невероятно мало, но так как у его племени не было ничего подобного, он не так уж много знал об их возможностях. Однако Уэльс хорошо понимал, что пространственные артефакты невероятно ценные. Иначе, в противном случае, многие торговцы, отправляясь в прерию, использовали именно их, а не повозки. Впрочем, глаза у Ельса все же заискрились, и он сказал: «Но, учитель, разве это не означает, что у Чжао есть метод, что позволяет ему намного быстрее транспортировать продукты питания из человеческих земель? И если это так, то весьма вероятно, что у него их действительно так много, как он утверждал». Услышав это, Ель кивнул. «Его сила действительно весьма впечатляет, но нам все равно нужно быть крайне осторожными. Ведь хотя мы не самое могущественное племя среди всех зверолюдей, наша сила довольно высока, даже по сравнению с многими военными племенами. Так что, если бы некоторые из ветвей нашей расы не пасли бы задних, мы бы уже давно стали бы военным племенем. Но даже сейчас наша сила заставляет многих зверолюдей ревновать. Так что мы не можем быть уверены, что за нами не начали охотиться многие человеческие лжецы». Глава 245. Таинственный лжец. Глава 245. Таинственный лжец. Разумеется, Уэльс знал об этом. Ведь уж слишком часто люди обманывали зверолюдей. Так что вполне естественно, что обитатель прерий весьма настороженно относились к людям и практически никогда не давали им свои флаги дружбы. Также стоит отметить, что зверолюди никогда не давали флагов дружбы людям, которым они не доверяли полностью, поскольку они считали, что это будет самым большим осквернением самой сути военных флагов. Так что на самом деле, фактически никто, кроме Чжао, уже долгое время не получал флаг дружбы от зверолюдей. Так что можно сказать, что лишь благодаря этому флагу, поднятому над каретой Чжао, у Ельс сложилось хорошее впечатление о главе клана Буда. К тому же именно благодаря его наличию принц исполинских быков все же решился на сотрудничество со странным магом. Уэльс выдохнул и сказал: «Я очень надеюсь, что Чжао все же окажется просто хорошим торговцем. А если у него действительно окажется так много продовольствия, как он утверждает, то я с радостью дам ему наш флаг дружбы». Разумеется, Ель хорошо знал, что именно имеет в виду Уэльс, ведь зверолюдам всегда не хватало продуктов. Поэтому если бы Уэльс действительно, при помощи Чжао, смог бы решить проблемы исполинских быков, то довольно сильно приблизился бы к месту вождя. Ель также надеялся, что так оно и будет, но он все равно очень настороженно относился к Чжао. Ведь из-за довольно длительной тайной борьбы с Газолем, сердце Еля все еще оставалось очень темным. На короткое мгновение в палатке повисла тишина, но уже через некоторое время Ель сказал: «Пойдем и посмотрим, ведь мне все больше и больше интересен Чжао, и даже если он действительно лжец, то его личность весьма необычна. К тому же далеко не каждый обманщик имеет в своем распоряжении пространственный артефакт. Хе-хе, но в любом случае, мне кажется, что он весьма необычный человек, не так ли?» Услышав это, Уэльс засмеялся. «Ведь если у лжеца имелись пространственные инструменты, то он, должно был быть, просто невероятным лжецом». Прикинув, который сейчас час, Уэльс сказал: «Пойдемте, учитель, я ведь обещал Чжао дать ему хороший тост». Ель усмехнулся, и они оба вышли из палатки. Стоит заметить, что к этому времени костры уже горели, а аргали жарились. Зверолюди всегда были такими. Для них употребление в пищу хорошо прожаренного, сочного мяса аргали было самым большим удовольствием. И хотя на данный момент Уэльс проходил испытание, но независимо от того, куда направлялись зверолюди, они всегда брали с собой стадо аргали. Ведь что ни говори, а они были не только важной частью их жизни, но и самой любимой едой. Поэтому вполне естественно, что зверолюди брали их с собой куда угодно. Однако в этом случае, даже если бы исполинским быкам все-таки удалось отбить атаку шакалов, они все равно потеряли бы аргали. Но сегодня им повезло. Они наткнулись на Чжао, что помог им уничтожить всадников племени шакала, поэтому аргали совершенно не пострадали. И поэтому совершенно естественно, что Уэльс не собирался быть скупым. К тому же, хотя те, кто следовал за Уэльсом, и были самыми элитными воинами, так как они довольно часто служили эскортом для высокопоставленных зверолюдов племени исполинских быков, то были вещи, которые они знали, не хуже, чем самая лучшая прислуга, ведь поскольку эти воины очень часто находились рядом с верхушкой племени, они были вынуждены научиться правильно обслуживать своих подзащитных. Так что к тому времени, как Уэльс и Ель покинули палатку, воины племени исполинских быков уже все подготовили. Аргали жарились над кострами, возле которых разместились столы с двумя тарелками, чашей и кувшином с молочным вином, на каждом из них. Примечательно, что независимо от того, была ли это тарелка, чаша или кувшин, все они были изготовлены из серебра. Все это хорошо показывало, насколько же высок статус их владельца. Ведь обычное маленькое племя никогда не будет иметь таких вещей. Зверолюди являлись типичными кочевниками. И все то, что не использовалось в повседневной жизни или мешало путешествовать по прерии, тут же выбрасывалось как абсолютно ненужный хлам. Но некоторые великие расы, дабы показать свое превосходство, были готовы возить с собой статусные вещи, например, такие как столы. И разумеется, так как Уэльс претендовал на место вождя племени исполинских быков, он был обязан всеми доступными способами показывать свое превосходство. После долгих лет развития многие дети влиятельных зверолюдов по-прежнему отправлялись в прерии для прохождения испытания, но с довольно большим эскортом. Так что теперь это не сильно отличалось от обычного путешествия. И как только Уэльс увидел, что все готово, он посмотрел на Еля и сказал: «Учитель, подождите здесь, а я пока пойду и приглашу Чжао». Естественно, Ель не стал возражать против этого, ведь если оставить в стороне вопрос о том, был ли Чжао лжецом, одно можно было утверждать совершенно точно. Протянувший им руку помощи человек являлся невероятно могущественным магом, так что Уэльс просто-напросто не мог не оказать ему соответствующее уважение. Уэльс шел к лагерю Чжао с двумя охранниками позади него, но эти двое не были вооружены, ведь у зверолюди считалось дурным тоном идти навстречу с другом с оружием в руках. Лагеря Чжао и Уэльса находились на некотором расстоянии друг от друга, но принц исполинских быков не стал перемещаться между ним на своем ездовом быке. Вместо этого он решил пройтись пешком. Чжао использовал повозки, дабы сформировать круг, внутри которого разместилась палатка, а по его внешнему периметру словно статуи стояла нежить. Поначалу Уэльс считал, что это не нежить, а самые обычные караванщики, но когда он подошел к ним поближе, то понял, что ошибся. Это явно были не люди, ведь ни один человек, независимо от того, насколько он силен, никогда бы не смог так долго не моргать и не дышать. Уэльс уже давно не чувствовал себя неловко, когда сталкивался с человеческими воинами, но, встретившись лицом к лицу с нежитью, все же ощутил некоторую неуверенность. Ведь в конце концов, он никогда не видел гуманоидную нежить. Но когда Уэльс решал, стоит ли ему закричать или может лучше обратиться к одному из оживших трупов, Чжао вместе с девушками вышел из палатки. Разумеется, немертвые воины Чжао уже сообщили ему о прибытии Уэльса, однако глава клана Будда все же не рискнул и не стал заставлять его ждать слишком долго. Ведь в конце концов, к нему пришел сам принц. Но как только Чжао увидел Уэльса, то сразу же сказал: «Брат Уэльс, неужели ты лично пришел, дабы пригласить нас на праздник?» Уэльсу уже явно нравилось, что маг говорит так же прямолинейно, как и зверолюды. Поэтому он засмеялся и сказал: «Брат Чжао, оргали уже обжарены, а молочное вино налито, так что давай пойдем и отметим нашу встречу, а также сегодняшнюю победу». Услышав это, Чжао засмеялся, и они вместе с Уэльсом вернулись в лагерь исполинских быков. Но когда глава клана Будда увидел место будущего праздника, то был ошеломлен, ведь он не ожидал, что Уэльс сможет настолько подготовиться. Так что если бы не многочисленные повозки, то он бы подумал, что у Уэльса тоже есть несколько пространственных артефактов. Ель же в это время сидел за столом, ожидая Чжао и всех остальных. Впрочем, рядом с кострами было много маленьких столиков, за которыми мог разместиться только один человек. Примечательно, что их ножки были небольшими, так что возле них лежали маленькие коврики, на которых и должны были сидеть люди или зверолюди. Разумеется, как только Ель увидел, что Чжао и все остальные пришли, то встал, дабы поприветствовать их. Естественно, глава клана Будда и девушки, пришедшие с ним, поклонились Елю. Ведь в конце концов, в прерии пророки обладали весьма особенным статусом. Поэтому они не могли позволить себе ни малейшего недоразумения. После окончания всех формальностей все сели за столы, и кто-то из воинов принес Чжао и всем остальным немного жареной баранины. Ведь согласно обычаям зверолюдей, прежде чем выпить молочного вина, они должны съесть кусочек баранины, что весьма четко демонстрировало значимость пищи в культуре зверолюдей. И после того, как Уэльс съел немного баранины, он поднял свою серебряную чашу и сказал: «Брат Чжао, спасибо, что помог мне, и, пожалуйста, поддержи этот тост, представляющий мою благодарность». Чжао тоже улыбнулся и, подняв свою чашку, произнес: «Ты слишком добрый, брат Уэльс, мы же друзья, поэтому не стоит быть слишком благодарным, ведь друзья должны помогать друг другу». Уэльс кивнул и, встряхнув вино, сказал: «Прошу». После чего Чжао сделал то же самое, и они оба выпили вино из своих чаш за один раз. Выпив по чаше вина, Уэльс и Чжао начали обсуждать самые обычные темы, при этом смакуя отлично прожаренную баранину. Однако глава клана Будда чувствовал, что сегодня праздник проходил не так весело, как прошлый, но не из-за еды или выпивки, а из-за атмосферы. Раньше они могли есть и пить намного веселее, потому что Спир не планировал никаких интриг. Но здесь Чжао почувствовал, что Уэльс и Ель постоянно наблюдают за ним. И естественно глава клана Будда ощущал некоторую неловкость. После того, как третья чаша с вином была выпита, Уэльс посмотрел на Чжао и сказал: «Брат Чжао, а у тебя и в самом деле так много продуктов питания для продажи?» Чжао кивнул: «Да у меня их действительно очень много, и я хочу обменять их на магических зверей или аргали. Разумеется, я также с радостью обменяю продукты и на другие товары, изготовляемые зверолюдьми». На что Уэльс ответил: «Брат Чжао, надеюсь, ты же понимаешь, что я не могу просто так поверить тебе, ведь для нас, зверолюдей, продукты питания просто невероятно важны. Поэтому мне действительно очень нужно узнать, сколько именно у тебя продуктов, чтобы затем решить, как именно мы сможем сотрудничать. Но кроме этого, мне также нужно проверить качество твоих продуктов». Но Чжао лишь засмеялся: «Ничего страшного. На данный момент я могу вам сказать, что прямо сейчас у меня есть 100 миллионов килограммов бамбукового риса, а в будущем будет еще больше. Что же касается качества, то вы сами можете в нем убедиться. Для этого просто прикажите своим воинам принести несколько мешков с рисом из любой повозки моего каравана, дабы все собравшиеся здесь могли лично убедиться в высоком качестве моих продуктов». Когда Чжао упомянул, что у него было 100 миллионов килограммов риса, Уэльс чуть не подавился, ведь это была самая большая сумма, о которой он когда-либо слышал, и если ему действительно удастся ее заполучить, то тогда племени исполинских быков не нужно будет беспокоиться о продовольствии в течение очень долгого времени. Но сколько же это 100 миллионов килограммов риса? Подобного количества хватило бы, чтобы очень большое племя из 10 миллионов существ могло питаться 3 дня. Но это если речь идет о зверолюдах. А вот если говорить о людях, то разумеется, им бы такого количества еды хватило бы на значительно больший период. Глава 246. Я хочу военный флаг дружбы. Глава 246. Я хочу военный флаг дружбы. Уэльс, услышав слова Чжао, хорошо понимал, что хотя 100 миллионов килограммов риса явно будет недостаточно для всей расы быков, но только для одного племени исполинских быков этого было бы более чем достаточно. А вот на Еля эти слова практически не произвели никакого впечатления, ведь он для начала хотел проверить, насколько же хороши продукты, привезенные Чжао, и лишь потом решить, стоит им сотрудничать или нет. Зверолюди действительно уделяли приоритетное внимание продовольствию. И именно из-за этого они были более требовательными, когда дело доходило до качества продуктов. К тому же, хотя многие зверолюди были неграмотными, им не нужно было смотреть на рис, дабы понять, хороший он или плохой. Ведь благодаря обостренному обонянию, любой житель прерий мог бы это определить. Уэльс же, понаблюдав за действием Еля, снова посмотрел на Чжао и спросил: «Брат Чжао, а у тебя действительно есть 100 миллионов килограммов риса?» Однако Чжао покачал головой: «На самом деле, если быть точным, я могу получать 100 миллионов килограммов зерна через довольно небольшой промежуток времени. В моем домене просто невероятно плодородные поля, и именно поэтому у меня на руках довольно много продуктов питания». Услышав это, Уэльс еще больше впал в ступор. А затем выражение его лица изменилось, и он сказал: «Брат Чжао, я отношусь к тебе как к брату, так что не лги мне, ладно? Я не разбираюсь в выращивании растений, но для 100 миллионов килограммов риса потребуется очень большое поле, не так ли? И если ты действительно можешь собрать 100 миллионов килограммов зерен за такое короткое время, то насколько же большой твой фиат?» Услышав это, Чжао внезапно почувствовал печаль, когда посмотрел на Уэльса. Он знал, что еда была драгоценна на территориях зверолюдей, но, как оказалось, торговцы уже пару раз пытались обмануть принца исполинских быков. Урожайность бамбукового риса изначально была очень высока, и даже вне пространственной фермы была не намного ниже. Так что до тех пор, пока не было никакого вандализма, урожай бамбукового риса мог кормить все расы, включая людей, эльфов, дворфов и даже магических зверей. Вот только если бы люди действительно хотели торговать с обитателями прерий, то тогда зверолюдям не пришлось бы беспокоиться о продовольственном кризисе, а цены на продукты питания не были бы абсурдно высокими. К тому же зверолюди не знали, как правильно выращивать урожай, поэтому, когда торговцы договаривались с ними о цене, то умышленно обманывали их, утверждая, что это очень сложно. Именно подобное и создало иллюзию у зверолюдей, что выращивание растений весьма сложный процесс с низкой урожайностью. И как только подобное утверждение закрепилось в головах зверолюдей, они больше не пытались хоть как-то снизить цену на продукты питания. Чжао отложил свой изогнутый нож, что до этого держал в руке, и, повернувшись к Уэльсу, произнес: «Брат Уэльс, я же сказал, что я не настоящий торговец, и на самом деле занимаюсь сельским хозяйством, так что мне очень хорошо известно о том, как получать хороший урожай, так что не стоит верить хитрым обманщикам. Возьмем, к примеру, бамбуковый рис. Уже всего лишь 10 тысяч акров дадут нам 100 миллионов килограммов за раз, а созревает рис каждые 3 месяца. Так что, как видишь, брат Уэльс, я могу совершенно спокойно получать 100 миллионов килограмм риса без каких-либо проблем». Уэльс и Елёба ошарашенно смотрели на Чжао. Честно говоря, они действительно ничего не знали об этом. Торговцы не знали, как выращивать урожай, точно так же, как люди не знали, как пасти стада. Для людей выпас оргали был чем-то слишком сложным, ведь магические звери почему-то все время болели, а вот для зверолюдей задача по уходу за будущим урожаем казалась попросту невыполнимой. Ну, почему эти культуры всегда увядают? Именно из-за этого человеческие купцы говорили о продуктах, как о сокровищах, а зверолюди верили в это, потому что, по их мнению, получить даже самый скудный урожай было просто невероятно тяжелой задачей. Так что теперь, когда Чжао сказал им, что в землях людей производится довольно много продуктов питания, Уэльс и Ель просто не могли полностью вот так просто поверить ему. Поэтому сейчас они оба ошарашенно смотрели на Чжао и надеялись, что то, что он сказал, было неправдой, ведь цифры, перечисленные им, очень сильно отличались от того, что говорили другие торговцы. Однако, увидев это, Уэльс, запинаясь, сказал: «Т-т-т, ты говоришь правду?» Естественно, Чжао кивнул: «Разумеется. Впрочем, обычно зверолюди не могли увидеть, сколько на самом деле занимают сельскохозяйственные культуры. Однако, попав на человеческие территории, они узнавали, что это действительно так. Разве что большая часть основных производственных площадей засажена пшеницей, а не бамбуковым рисом». Вот только в этот момент как раз вернулись два воина, которых Ель отправил за мешками с рисом. Причем каждый из них принес сразу 4 мешка, держа их между руками и торсом. Однако следует отметить, что в каждом мешке было 100 килограммов риса. И тот факт, что воины могли совершенно спокойно нести 400 килограмм, совершенно четко доказывал исключительную физическую мощь членов племени исполинских быков. Воины поставили 8 мешков перед Уэльсом, после чего их лидер и его учитель поднялись и практически одновременно подошли к ним, а далее каждый из них открыл случайный мешок, дабы проверить, что же в нем находится. Впрочем, внутри действительно оказался бамбуковый рис, однако он выглядел немного желтым и блестел, словно был покрыт слоем масла. Другими словами, это был самый высококачественный бамбуковый рис, который они когда-либо видели. Разумеется, увидев это, Ель практически инстинктивно высыпал все содержимое мешка на землю. Разумеется, Чжао хорошо понимал, зачем Ель это сделал. Все дело в том, что некоторые торговцы засыпали на дно мешка старый заплесневелый рис, а сверху присыпали его свежим. Вот почему Ель сделал это. Ель посмотрел на зерна риса, лежащие на земле, и зачерпнул немного, после чего нюхал их носом, и даже, положив их в рот, немного пожевал. А далее он медленно встал и, повернувшись к Чжао, спросил: «Мистер Чжао, скажите, а у вас весь рис такого качества?» Чжао кивнул: «Да во всех мешках рис абсолютно одинаковый. Впрочем, вы можете убедиться в этом и сами, если хотите». А вот Уэльс ничего не сказал. Он просто подошел к своему столу и налил себе полную чашу молочного вина, а затем залпом выпил, после чего посмотрел на Чжао и произнес: «Брат Чжао, я хочу поговорить с тобой». Разумеется, Чжао понял, к чему клонит Уэльс, и поэтому он кивнул и ответил: «Брат Уэльс, я уверен, что 3 девушек, сопровождающих меня, это люди, которые никогда не предадут меня. А что насчет твоих воинов?» Уэльс же, посмотрев на свой эскорт, произнес: «Не волнуйся, брат Чжао, им тоже можно полностью доверять. Используй людей, не вызывая подозрений, и не используй, если это может их вызвать». Именно этого принципа придерживался Уэльс, готовясь стать правителем. Так что истинная причина, из-за которой он был настолько уверен, что его воины не предадут, заключалась в том, что он полностью контролировал их семьи. И если бы эти воины предали его, то их родные могли очень сильно пострадать. С тех пор Уэльс получил образование правителя, он хорошо понимал, что недостаточно иметь только светлую сторону. Ведь и ваши подчиненные далеко не всегда ведут себя как настоящие джентльмены. Так что вы можете использовать методы честной игры только против честного соперника. Но если вы будете поступать точно так же, имея дело с лжецами и обманщиками, то безусловно проиграете. Естественно, эскорт Уэльса не издал ни звука, но их глаза, что смотрели на принца исполинских быков, изменились. Можно сказать, что одно предложение, слетевшее из уст Уэльса, захватило сердца этих 300 элитных воинов. Зверолюди были очень просты, и их мысли были не такими сложными, как, например, у людей. Поэтому если они были вам признательны, то, сражаясь плечом к плечу, могли отдать за вас свою жизнь, и никогда бы не отступили бы, независимо от того, что было поставлено на кон. Однако если бы эти элитные воины узнали, что Уэльс тайно контролировал их семьи, то выступили бы против него, несмотря на стоимость своей жизни и жизни своих родных. Ведь именно такими были все обычные зверолюди. Прямые, смелые и без песка в глазах. Именно поэтому Уэльс тайно контролировал их семьи и не осмеливался сообщить им. Ведь если бы его подчиненные действительно узнали об этом, тогда он бы больше не смог бы их использовать. Впрочем, подобные противоречия испытывали абсолютно все правители. Они знали, как контролировать своих подчиненных и получать их сердца, но считали, что этого недостаточно, и были вынуждены идти на вот такие крайние меры. Так что, лишь взглянув в глаза воинов, Чжао понял, что имел в виду Уэльс. Однако он ничего не сказал по этому поводу, а лишь улыбнувшись произнес: «Тогда чего же ты ждете, брат Уэльс, говори». Уэльс посмотрел на Чжао и сказал: «Брат Чжао, вы должны знать, что я не только семикраткий принц племени исполинских быков, но и один из кандидатов на роль вождя. Моим же главным конкурентом является мой старший брат Газоль. У него действительно довольно много заслуг перед племенем, и он старше меня. Однако подобного старшинства ему явно будет недостаточно, поэтому я хотел бы сотрудничать с тобой». Чжао молча слушал слова Уэльса. Честно говоря, он чувствовал, что то, что сказал принц исполинских быков, было довольно серьезным вопросом. И похоже, что даже здесь большие королевские семьи зверолюдов сталкивались с точно же такими же проблемами, как и людские. Естественно, Уэльс заметил, что Чжао ничего не говорит, и поэтому добавил: «Если у тебя на самом деле есть много продовольствия, то я действительно хотел бы начать сотрудничать с тобой, дабы успешно решить проблемы моего племени, связанные с продуктами питания. Естественно, благодаря этому я довольно сильно вырасту в глазах моих сородичей, и, возможно, место вождя племени действительно будет моим. И в этом случае, я обещаю, что ты станешь единственным поставщиком продовольствия для племени исполинских быков». Стоит отметить, что подобное предложение было огромным искушением для любого человеческого торговца. Ведь статус единственного поставщика продовольствия для огромного племени сулил просто невероятную регулярную прибыль. Сколько продуктов требуется одному большому племени каждый год, никто раньше не рассчитывал, но это точно будет просто астрономическая сумма. Ведь зверолюди ели намного больше, чем люди. Поэтому при таком же количестве населения они нуждались в гораздо больших объемах пищи. Так что если торговец станет единственным поставщиком большого руководящего племени, то этот торговец сразу станет одним из величайших торговцев на континенте Арк. Однако, к сожалению, Чжао не мог считаться настоящим торговцем, но он все еще мог выполнить просьбу Спира. Поэтому он посмотрел на Уэльса и сказал: «Меня не волнует, смогу ли я стать единственным поставщиком племени исполинских быков. Ведь так как я сам выращиваю продукты питания, до тех пор, пока у меня будет возможность переправлять их в прерии зверолюди, у меня не возникнет никаких проблем с их сбытом. Впрочем, я все же согласен сотрудничать с тобой, брат Уэльс, но взамен я хочу получить нечто иное». Услышав столь необычный ответ, Уэльс с недоумением посмотрел на Чжао и спросил: «А что же ты тогда хочешь?» «Я хочу получить военный флаг дружбы племени исполинских быков». Глава 247. Боевые пайки. Глава 247. Боевые пайки. Естественно, подобный ответ оказался за пределами ожиданий Уэльса и Еля. Флаги дружбы были очень важны для зверолюдей, так что их действительно было очень нелегко получить. Но выгоду от их приобретения даже нельзя было сравнить с теми преимуществами, что давал статус единственного поставщика для всего правящего племени, а в будущем и всей расы. Но Уэльсы и Ель были весьма умными зверолюдьми, и поэтому сразу же поняли намерения Чжао. Черный маг весьма четко давал понять, что в их отношениях между прибылью и дружбой, он предпочтет последнюю. Уэльс посмотрел на Чжао, а тот, в свою очередь, совершенно спокойно посмотрел на него. Но через некоторое время принц исполинских быков поднял свою чашу с вином и сказал: «Хорошо, брат Чжао, пускай будет так, как ты хочешь». В ответ же Чжао улыбнулся и, подняв свою чашу, произнес: «Спасибо тебе, брат Уэльс». После чего они оба за один раз осушили свои чаши. Иногда мужская дружба действительно весьма странная, ведь в определенных случаях, дабы стать друзьями, вам не нужно много говорить или даже что-то делать, так как вам достаточно просто немного выпить друг с другом. Но иногда эта дружба нуждается в проверке. Впрочем, эти двое выпили еще два чаши перед тем, как Чжао произнес: «Брат Уэльс, а куда ты направляешься? Ведь если ты и дальше пойдешь вперед, то можешь столкнуться с кавалерией крепости Железной Стены. А это значит, одна ошибка и вспыхнет конфликт». На что Уэльс, улыбнувшись, ответил: «Причина, по которой я пришел сюда, заключалась в моем желании взглянуть на крепость Железной Стены. Однако теперь, когда я столкнулся с тобой, у меня больше нет на это времени, так как продукты питания намного важнее пейзажей». В ответ же Чжао, улыбнувшись, сказал: «Похоже, ты явно не собираешься вот так просто отпускать нас. Однако, по правде говоря, я хочу создать магазин в божественном зверином городе, хе-хе, в котором планирую продавать не только бамбуковый рис, но и самые свежие овощи. Вот только я не уверен, будет ли мой магазин популярен». Уэльс же с горькой улыбкой посмотрел на Чжао и произнес: «Брат, да ты, должно быть, шутишь со мной. Ты же хорошо знаешь, насколько обитатели прерий ценят овощи, а ты используешь их для обмена на оргали, причем абсолютно не обращая внимания на рыночную цену. И ты еще спрашиваешь, будут ли зверолюди покупать их?» Услышав это, Чжао улыбнулся: «Похоже, с этим все действительно хорошо. Ах да, брат Уэльс, ведь все зверолюди очень любят поесть баранины. А проводите ли вы какие-либо исследования относительно ее хранения? Можете ли вы приготовить консервированную баранину?» Уэльс почесал затылок, а затем покачал головой: «Нет, к сожалению, не можем. Брат, ты же знаешь, что такие вещи, как консервация, могут храниться в течение длительного времени, но банок для ее проведения не так уж много, поэтому у нас нет возможности заниматься чем-то подобным. Да, и честно говоря, зверолюдям попросту не нравится вкус консервированной пищи». Чжао усмехнулся и спросил: «Тогда существует ли какой-нибудь метод, позволяющий создать долгохранящуюся консервированную баранину, что, как и прежде, будет оставаться довольно вкусной?» Однако Уэльс с недоумением посмотрел на Чжао и произнес: «Брат мой, что ты пытаешься выведать? Зачем ты задаешь подобные вопросы?» На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Дело в том, что мой фиат слишком велик, брат, но у меня очень мало подчиненных, так что мне нужны люди, очень много людей. Вот почему я собираюсь приобрести рабов, пока я здесь. Вот только хотя я могу обменять мои продукты на оргали, но как только они попадут в человеческие земли, то довольно быстро умрут. Ведь на континенте Арк только зверолюди умеют правильно за ними ухаживать, так что именно поэтому я хочу найти способ обработать их мясо для долговременного хранения». Разумеется, Чжао Хай бессовестно врал, ведь он мог хранить в пространственном амбаре столько мяса оргали, сколько он хотел. Но Чжао должен бы признать, что на данный момент хочет заработать еще больше денег. Поэтому если бы он смог построить фабрику по переработке баранины, то получил бы еще один регулярный источник дохода. И хотя прямо сейчас у него действительно был весьма обширный фиат, но просто использовав его для выращивания растений, он не смог бы заработать много денег. Так что если бы не пространственная ферма, то у Чжао не было бы достаточного количества средств. Поэтому, дабы обеспечить себя на случай ее исчезновения, глава клана Буда собирался открыть фабрику. Ведь благодаря развитой индустрии можно заработать довольно большие деньги. К тому же была еще одна вещь, о которой беспокоился Чжао. Он действительно мог купить рабов-зверолюдей, но те не знали, как правильно обрабатывать землю. Естественно, они могли этому научиться, но подобное займет слишком много времени. К тому же с приходом зимы у рабов почти не будет никакой работы. Поэтому сейчас было бы лучше заняться некоторыми побочными делами. Уэльс согласился с предложением Чжао, ведь фактически, многие торговцы, что занимались бизнесом со зверолюдьми, имели собственные фабрики по переработке мяса или кожи. И разумеется, практически все высокопоставленные зверолюди знали об этом. Кто такие торговцы? Это люди, что стремятся максимизировать свою прибыль. Однако если бы они захотели отправить Аргали на континент, то, за исключением определенной части, что могла быть продана напрямую, все остальное должно было пройти тщательную переработку. Из шкур Аргали можно сделать обувь или одежду, в то время как из шкур других магических зверей можно было бы создать кожаную броню или другие изделия. Поэтому как же торговцы могли оставить такой большой кусок пирога другим? Так что, за исключением некоторых торговцев, у которых попросту не было достаточно ресурсов, многие крупные предприниматели имели свои собственные фабрики. Вот только так называемая тщательная переработка мяса на континенте Арк требовала довольно много усилий. Поэтому за исключением консервирования ветчины, никаких других способов для сохранения мяса не применялось. Однако после подобной обработки, цена на баранину значительно возрастала, и поэтому многие мирные жители не могли себе позволить нечто подобное. Естественно, Чжао даже не думал о том, чтобы изменить текущую ситуацию, поскольку у него не было ни желания заниматься подобным, ни достаточного количества ресурсов для этого. Но это не значит, что он не мог вывести на рынок новые товары. Так что именно, поэтому он спросил у Уильса, есть ли в прерии продукты, изготовленные из баранины, что способны храниться в течение длительного времени. Уильс подумал немного об этом и ответил, такой метод действительно существует, но есть небольшой подвох. Дело в том, что, возможно, людям не понравится, то как именно все происходит. Но Чжао лишь рассмеялся. Рассказывай, все равно это намного лучше, чем оставаться в неведении. Уильс рассмеялся и ответил, боевые пайки. Именно эти продукты употребляют в пищу зверолюди, когда ведут военные действия между собой или с людьми. Ну, а если говорить прямо, то этот вид пищи на самом деле вяленое мясо. Мы убиваем магических зверей, а затем готовим и высушиваем его на воздухе. После чего, пройдя несколько обработок, мясо становится вяленым. Однако его размер значительно уменьшается. Причем настолько, что целый Аргали может вместиться в мешок. Но не стоит недооценивать его, так как именно скромный размер этого мяса является самым большим преимуществом. Ведь во время военных действий каждый зверолюд может нести вместе со своими вещами вот такой вот мешок, а стоит кинуть его в воду и немного поварить, и мясо снова станет большим. Поэтому даже один маленький кусочек может накормить взрослого зверолюда. Так что, это, пожалуй, самый лучший боевой пайк. Услышав это, Чжао кивнул. К тому же он и раньше уже слышал об этом методе. Ведь еще на землю, как-то забредя на форум выживальщиков, он нашел и прочитал подробное описание метода создания пайков, что использовался еще во времена Чингисхана. Так что теперь глава клана Будда был более-менее уверен в правдивости слов, сказанных Уильсом. Впрочем, сейчас Чжао все равно пока не видел особой пользы от создания вяленого мяса, так как это было довольно хлопотно, да и кто бы ее купил. Уж точно не люди, что могли себе позволить приобрести свежую баранину. Да и ее продажа человеческим войскам континента Арк также была бы невозможна, поскольку у них была своя система обеспечения. Впрочем, когда Чжао более детально обдумал все, то понял, что у вяленого мяса действительно может найтись свой покупатель. Ведь он почти забыл, что на континенте Арк существует весьма специфическая группа людей, а именно наемники. На Земле подобные наемники существовали только в легендах, поэтому это вполне естественно, что они не могли встретиться с таким обычным обывателем, как Чжао. Впрочем, на Земле все же существовали наемные солдаты, но они не питались вяленым мясом, поскольку уже довольно давно наладили свои собственные линии обеспечения. Но на континенте Арк все было по-другому. Наемники, дабы остаться в живых, были вынуждены постоянно путешествовать, а иногда их миссии затягивались на довольно длительный срок. Поэтому им нужно было подготовить много съестных припасов, но, даже так, время от времени им все равно приходилось охотиться на магических зверей, дабы не умереть от голода. Но многие специальные миссии не позволяли им получать дополнительный провиант, поэтому они могли рассчитывать только на взятые с собой припасы. Так что еще некоторое время назад основной рацион наемников обычно состоял из своего рода крупной грубой лепешки. Эта лепешка была очень тяжелой, и ее нужно было кипятить в воде, прежде чем есть. Однако ее можно было хранить в течение очень долгого времени, Впрочем, и стоила она довольно дорого. Что же касается вкуса, то о нем и упоминать не стоит. Но если Чжао действительно удастся организовать изготовление вяленого мяса, то это, безусловно, станет благословением для наемников. Ведь подобный продукт может гарантировать довольно неплохой вкус, его легко переносить, а также оно богато питательными веществами, что определенно станет основным выбором наемников. Лаура, очевидно, никогда не думала о чем-то подобном, впрочем, Уэльс тоже. Так что если не вдаваться в подробности, то вкус этого боевого пайка можно было бы назвать просто обычным. Так что если зверолюди не вели никаких военных действий, то они предпочитали обходиться без подобных пайков. Немного подумав об использовании вяленого мяса, Чжао искренне улыбнулся и сказал: «Спасибо тебе, брат. Предоставленная тобой информация действительно весьма полезна». Уэльс же посмотрел на Чжао и ответил: «Однако, брат мой, тебе стоит учитывать, что вкус у вяленого мяса не так уж хорош. Поэтому даже мы, зверолюди, делаем его только в том случае, когда нам приходится сражаться в битвах». Но глава клана Буда только рассмеялся. «Разумеется, я знаю это. Но подобные продукты очень подходят для определенных людей, наемников. У зверолюдей таких нет, но у людей их довольно много. Поэтому такой боевой пайк будет весьма популярен у них». Уэльс и Лаура оба были ошеломлены, так как они никогда не думали об этом. К тому же раньше Лаура никогда не общалась с наемниками, ведь ее основные клиенты были самым обычным народом, в то время как наемники были на более низком уровне по сравнению с ними. Впрочем, стоит отметить, что на континенте Арк количество наемников было довольно значительным, и хотя эта сила не привлекала к себе излишнее внимание, тем не менее она действительно существовала. Поэтому, когда Лаура услышала, что сказал Чжао, ее глаза сверкнули, так как необычное деловое чутье девушки тут же позволило ей увидеть новую возможность. Однако она также подумала, что все это требует тщательного анализа. Уэльс же посмотрел на черного мага и сказал: «Брат Чжао, а ты весьма умный человек, ведь тебе пришла в голову такая замечательная идея. Впрочем, теперь мне очень любопытно, где же находится твой фиат?» Вот только Чжао улыбнулся и ответил: «Брат Уэльс, моя личность не слишком популярна у людей, хе-хе, вот почему никто не знает, где находится мой фиат. Поэтому давайте не будем говорить об этом. Сейчас я хочу открыть магазин в божественном городе зверолюди, и мне нужна твоя помощь в этом довольно сложном деле». Естественно, услышав это, Уэльс засмеялся: «Но мой брат, для чего тебе открывать магазин? Ведь я и так куплю все твои продукты питания. Так зачем же ты это делаешь?» Но Чжао лишь рассмеялся: «Поверь мне, брат, ты не можешь переварить все мои продукты, ведь у меня даже овощей намного больше, чем ты себе можешь позволить, хе-хе. Разумеется, сначала я буду снабжать племя исполинских быков, а уж потом стану продавать всем остальным племенам». Уэльс рассмеялся: «Мой брат, я ждал этих слов, так что тебе не нужно беспокоиться о магазине, я могу помочь тебе решить эту проблему. Но, брат, ты должен приготовить для меня продукты питания. Вот только для начала мы навестим племя буйволов и племя боевых быков. Племя буйволов – это племя моего учителя, а племя боевых быков имеет уже прямое отношение ко мне. Ведь 4 мои старших сестер сейчас там, поэтому я хочу решить их проблемы с продовольствием». Хотя Уэльс говорил о своей ситуации с Чжао, чтобы начать сотрудничать с ним, он все еще не мог полностью доверять ему. Поэтому то, что он ему сказал, можно было услышать от любого племени в прерии. К тому же всем уже было давно известно о его борьбе с Газолем, так что предоставленная Чжао информация уже не имела большого значения. Но продукты были действительно слишком важны для Уэльса, так что если у Чжао и вправду их так много, то тогда он надеялся победить Газоля. Вот только все это могло сработать, если у Чжао на самом деле было довольно много продуктов. Но Чжао не возражал. Он сотрудничал с Уэльсом только ради того, чтобы получить флаг дружбы племени исполинских быков, и хотя с таким качеством продуктов ему не нужно было беспокоиться о их продаже, этот флаг действительно мог бы дать ему массу преимуществ. Так что он просто продавал продукты, а то, как и для чего Уэльс собирался их использовать, его совершенно не волновало. К тому же, если честно, Чжао на самом деле совершенно не хотел, чтобы его втянули в конфликт, происходящий между Уэльсом и Газолем. Существовала большая разница между зверолюдьми и людьми, так что из-за множества причин к любому человеку, зверолюди всегда относились с некой враждебностью. Поэтому если Чжао будет непреднамеренно втянут в такой внутренний конфликт, то в любом случае ничего от этого не выиграет. Именно поэтому он и не хотел в этом участвовать. Глава 248. Дорогое исцеление. Глава 248. Дорогое исцеление. На этот раз Чжао не стал долго пить. Естественно, он дружил с Уэльсом, но эту дружбу нельзя было сравнить с его дружбой со Спиром. Глава клана Будда мог полностью сойтись с лидером пузатеньких свинолюдов из-за схожести их личных убеждений. Именно поэтому они действительно подружились. А вот с Уэльсом это было более или менее похоже на взаимное манипулирование. На этот раз Чжао и девушки все же вернулись в пространственную ферму. После чего глава клана Будда перенес туда Грина и остальных, а затем рассказал им о создании боевых пайков. Грин и Кун довольно много путешествовали, когда были молоды, и даже, в течение определенного периода времени, успели побывать в шкуре наемника. Так что они оба хорошо знали об их жизни, поэтому вполне естественно, что им пришлась по душе идея изготовления боевых пайков. Когда Чжао закончил, Грин кивнул. «Это хорошая идея. Некоторые предприниматели на континенте Арк действительно очень хорошо относятся к наемникам, но я никогда не слышал, чтобы речь когда-либо заходила о боевых пайках. Многие наемники уже давно скулят, что лепешку слишком трудно есть, но у них попросту нет другого выбора, поскольку им в любом случае приходится заготавливать продукты, что могут храниться в течение длительного времени. Честно говоря, я тоже их ел, и стоит признать, это и в самом деле было очень плохо». Кун кивнул. «Это может считаться бизнесом с низким доходом, но на самом деле подобный бизнес с низким уровнем дохода может принести довольно много прибыли. Так что я думаю, что мы сможем превратить мясо голубоглазых кроликов в боевые пайки, дабы цена на них была не слишком большой. Поэтому если у нас есть время, мы действительно можем приобрести завод по переработке мяса, благодаря которому, будь то длинношерстные свинки, голубоглазые кролики или оргали, у нас будет место, дабы переварить их». Лаура кивнула. «Приобрести нечто подобное несложно. Вот только основная проблема заключается не в производстве, а в сбытии готовой продукции. Ведь мы не сможем продавать их в герцогстве Персилу, так как наши силы слишком малы, а имена слишком известны. Так что на этот раз мы должны начать вести дела в другом месте». В ответ Чжао кивнула и сказал: «Мы все равно, так или иначе, посетим Империю Розы, и когда мы начнем налаживать там собственный бизнес, то лишь ты будешь решать, что и как нужно сделать. Впрочем, я полностью уверен, что у такой небесной красавицы, как ты, без сомнения все получится, хе-хе». Услышав это, Лаура закатила глаза, а затем сказала: «На этот раз у нас будет много преимуществ, если мы сформируем связи с Уэльсом, но также нас будут ждать множество проблем, поэтому нам следует быть крайне осторожными. Так что я думаю, для начала мы должны закрепиться в божественном зверином городе прежде, чем думать о чем-то другом». Чжао кивнул. «Хорошо, тогда давайте отдыхать. Ведь в любом случае нам не стоит спешить, поэтому для начала пустим корни в божественном зверином городе, и лишь затем начнем выполнять наш план». Лаура и все остальные тоже кивнули. План Чжао заключался в получении новых видов растений и магических зверей, обитающих в прериях. Однако на данный момент они слишком мало знали о родном доме зверолюдей и поэтому не спешили воплощать его в жизнь. Однако в этот момент Грин вдруг спросил: «Молодой мастер, что вы думаете об Уэльсе? Стоит ли ему доверять?» Чжао подумал об этом и ответил: «Он необычайно умный представитель его расы, и, как мне кажется, уж слишком похож на человека, так что я боюсь полностью доверять ему, но думаю, что с ним действительно стоит сотрудничать». Грин кивнул. «Судя по тому, что вы сказали, Уэльс весьма амбициозный и умный зверочеловек, и поэтому вполне естественно, что сотрудничать с ним действительно весьма опасно, но хорошо, что мы только сотрудничаем. В любом случае, племя исполинских быков является одним из весьма могущественных племен прерий зверолюдей, так что сотрудничество с ним принесет нам довольно много преимуществ». А вот Кун в свою очередь сказал: «Мистер Чжао, вы были абсолютно правы, когда отказались от статуса единственного поставщика племени ради получения флага дружбы. Ведь если бы вы этого не сделали, то все другие племена зверолюдей, с которыми мы захотели бы сотрудничать, относились бы к нам весьма настороженно, так как считали бы, что мы пытаемся контролировать племя исполинских быков, используя продукты питания, и таким образом мы не смогли бы получить особой выгоды от торговли в прерии зверолюдей. Разумеется, среди зверолюдей были некоторые противоречия, но абсолютно все они с одинаковой враждебностью относились к людям. Поэтому если мы сделаем что-то, что заставит зверолюдей почувствовать себя находящимися под угрозой исчезновения, абсолютно все зверолюди будут бойкотировать нас. Поэтому дабы вместо того, чтобы позволить этому случиться, было бы более практичным получить флаг дружбы. Если честно, прося в качестве награды флаг дружбы Чжао не заглядывал так далеко, но сейчас он должен был признать, что скорее всего события развивались бы именно так, ведь обитатели прерий действительно не доверяли людям. Поэтому если бы Чжао на самом деле стал бы единственным поставщиком продуктов племени исполинских быков, то им бы пришлось наплевать на установление отношений с другими племенами. Так что его выбор действительно оказался правильным. Обсудив вопрос о создании магазина в божественном зверином городе, Чжао и все остальные отправились отдыхать. Но прежде чем глава клана Будда отправился спать, он превратил всех членов племени Шакала в низкоуровневую нежить. Впрочем, их лидера он сделал высокоуровневым немертвым, так как он хотел узнать, кто именно стоит за нападением на Уэльса. Вот только как и ожидал Чжао, организатором всего этого оказался Газоль. Впрочем, зная, что произошло между ним и Уэльсом, глава клана Будда был уверен, что это может быть только он. Просто Чжао не знал о причинах возникновения подобной ситуации, но в этом не было ничего странного, ведь он не являлся членом племени исполинских быков. К тому же отряд шакалов, атаковавший исполинских быков, состоял из представителей разных племен. Так что, похоже, Газоль действительно дал им довольно много оргали. И именно поэтому они все-таки решились напасть на Уэльса. Можно сказать, что шакалы были похожи на наемников, но среди зверолюдей. Ведь после допроса Чжао узнал, что Газоль уже не в первый раз использовал шакалов в своих грязных делах. Фактически, он каждый год отыскивал племена шакалов и позволял им помогать ему бороться с враждебными по отношению к нему племенами. Так что, похоже, именно шакалы играли роли наемников и убийц в прериях зверолюдей. Но все это не было тем, о чем стоило беспокоиться Чжао. И так как от шакала он не получил ничего стоящего, поэтому глава клана Будда забросил его обратно в пространственный амбар и вынул оттуда двух ездовых шакалов, что все еще были живы, хотя и довольно сильно ранены. Их раны не были легкими. У первого была практически сломана передняя лапа и сейчас соединялась с телом только тонким слоем кожи, а у второго был перебит позвоночник. Так что сейчас они оба, можно сказать, были на последнем издыхании. Чжао посмотрел на этих двух магических зверей, не зная, что с ними делать. Выживут ли они после того, как попадут в пространственное ранчо, или же оно признает их негодным материалом и просто уничтожит. Впрочем, Чжао все-таки решил рискнуть, и со вспышкой света принес двух раненых ездовых шакалов на ранчо, и естественно тут же получил уведомление: обнаружены новые животные, провожу идентификацию. Идентификация завершена, обнаружен новый подвид волка. Внимание, так как животные ранены, оценка уровня невозможна, требуется оплата для излечения в размере 10 тысяч золотых. Оценка уровня животных будет проведена только после их полного восстановления. Услышав это, Чжао не мог не проклинать эту систему за то, что она слишком жестока, ведь она фактически заставляла его вылечить шакалов, иначе он не смог бы начать их разводить или хотя бы получить дополнительный опыт, необходимый для улучшения пространственного ранчо. Но цена в 10 тысяч золотых монет, разве это не слишком? Это же сколько ему придется продать, чтобы компенсировать эту сумму? Но в принципе, если подумать об этом, подобное сообщение было очень хорошей новостью, ведь теперь глава клана Будда мог без опасений ранить диких магических зверей до потери ими сознания, а потом, отправив их в пространственную ферму, излечивать их, дабы таким образом не привлекать к себе излишнего внимания. Да и к тому же золотые монеты можно было снова заработать, ведь по сравнению с ними, повышение уровня пространственного ранчо было гораздо более важной задачей. Разумеется, Чжао решил немедленно вылечить раны этих магических животных, ведь так как цена в 10 тысяч золотых монет на данный момент была для него не такой уж большой, а вот если бы он получил их раньше, то это действительно вызвало бы некоторые трудности. В следующий же момент оба шакала оказались укутаны белым светом, а когда тот наконец исчез, от их ран не осталось и следа. Так что в следующий момент ферма снова уведомила его: провожу оценку уровня. Оценка завершена. Новому подвиду волка присваивается 25 уровень. Время зрелости обнаруженного животного составляет 16 часов. Новая порода волка может принести приплод из 6 щенков 6 раз. Животных требуется кормить раз в 3 часа. Провожу оцифровку. Оцифровка завершена. Отныне новый подвид волка может быть куплен в пространственном магазине. Чжао кивнул, так как он был вполне удовлетворен результатами, но все-таки решил пока не разводить шакалов. Ведь на данный момент он не мог их использовать, поэтому решил подождать и посмотреть, можно ли будет как-то применить их способности в будущем. Впрочем, если бы такой необходимости так и не возникло, то глава клана Будда мог бы так никогда и не начать разводить шакалов. Разобравшись с делами на ранчо, Чжао вернулся в свою комнату, дабы хорошо выспаться. Ведь вчера он выпил слишком много, да и сегодня снова пил, поэтому его головная боль была довольно болезненной. Так что, разобравшись с ездовыми шакалами, он почувствовал, что сейчас вот-вот развалится. После незабываемой ночи, на следующее утро Чжао и девушки покинули пространственную ферму. Уэльс послал своих воинов пригласить главу клана Будда на завтрак, но они не пошли, как уже позавтракали в пространственной вилле. После чего Чжао приказал сворачивать лагерь. Уэльс действительно был гораздо умнее других зверолюдей, но из-за этого, подобно людям, у него все еще были плохие благородные привычки, и одна из них — умение поддерживать внешний вид. Ведь если бы не это, он бы не взял с собой столько палаток и бесполезных вещей. К тому времени, когда Чжао был полностью готов, Уэльс только закончил есть и лишь начал медленно убирать свои вещи. Так что Чжао просто не мог сдержать кривую улыбку, когда посмотрел на все это. Ведь с подобной скоростью они смогут отправиться дальше лишь ближе к полудню. Так что сейчас Чжао действительно не знал, что же ему сделать, дабы ускорить сегодняшнюю поездку. Однако он так ничего и не смог придумать. Поэтому был вынужден, поскольку уже пообещал Уэльсу, что они будут путешествовать вместе. К счастью, эскорт довольно быстро сворачивал лагерь, так что где-то к 9 часам утра они, наконец, отправились в путь. В качестве тягловой силы Уэльсы остальные исполинские быки использовали быков, точно таких же, на которых они ездили верхом. И стоит признать, что скорость их движения была не намного медленнее, чем у лошади, но они были более мощными, что было хорошо видно по их повозкам. Экипажи, используемые Уэльсом и остальными исполинскими быками, были очень большими. Фактически один из них был такого же размера, как 4 повозки Чжао. И стоит признать, это очень впечатлило главу клана Будда. Так что он пообещал себе, что когда-нибудь достанет и себе нечто подобное. Стоит отметить, что во время путешествия Уэльс ехал не в экипаже, а на своем ездовом быке. А все потому, что хотя он и был принцем, зверолюди считали, что ездить верхом на ездовых животных гораздо удобнее, чем в повозке. Глава 249. Внезапное изменение. Глава 249. Внезапное изменение. К полудню Чжао понял, почему Уэльс не спешил отправиться с утра пораньше. Все дело в том, что исполинские быки не стали прерывать путешествие ради обеда. Они, не слезая со своих ездовых животных, просто съели какие-то пайки и сделали несколько глотков воды. Разумеется, Уэльс и остальные исполинские быки ели не боевые пайки, а просто самую обычную пищу, которую зверолюди употребляли во время кочевания. Они готовили ее утром, дабы потом питаться ею на протяжении всего дня. Разумеется, в этих пайках содержалось определенное количество воды, поэтому время их хранения было не слишком длинным. Но их было довольно легко готовить, поэтому зверолюды готовили столько, сколько им было нужно на день или два. Как только Чжао это увидел, то понял, что тоже должен воздержаться от остановки. Вот только, когда дело доходило до спринта, то быки не могли сравниться с лошадьми ветра. Но если говорить о выносливости, то уже лошади не могли конкурировать с быками. Поэтому текущая скорость каравана Чжао могла едва справиться со скоростью группы Уэльса. Так что если клан Будда остановится, чтобы поесть, это наверняка повлияет на скорость их путешествия. Впрочем, для Чжао это не было такой уж большой проблемой. Ведь он нашел время, чтобы войти в пространственную ферму, дабы попросить Мерине приготовить им обед, прежде чем вернуться обратно в карету, где совершенно спокойно поел вместе с Лаурой и другими девушками. Экипаж Лауры был далеко не маленьким, и поэтому Чжао, а также всем остальным, было весьма комфортно обедать внутри него. Стоит также отметить, что сегодняшним утром, собирая лагерь, зверолюди справились с этим всего за один час. Так что Чжао просто не мог не восхититься столь невероятной скоростью. К счастью, Чжао и всем остальным не нужно было подготавливать слишком много вещей, ведь их лагерь состоял всего из одной палатки, да и она была поставлена всего лишь для внешнего виду в качестве декорации. После обеда Чжао не стал болтать с Уильсом, ведь он чувствовал, что они никогда не станут с ним действительно хорошими друзьями. Уильс был умен и честолюбив, так что в отличие от остальных зверолюдей он не был столь же откровенным. А вот Чжао был просто самым обычным человеком, что упорно трудится, дабы спокойно прожить свои скромные дни. Изначально Чжао считал, что они смогут беспрепятственно добраться до божественного города зверолюдей, а затем, создав там магазин, начнут медленно развиваться. Но он забыл о поговорке «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Так что уже на три и краткое день их поездки, после встречи с Уильсом, все кардинально поменялось. Так что сейчас они все еще мчались вперед. Но поскольку прерии зверолюдей действительно были довольно большими, путешествие между территориями даже соседствующих племен считалось довольно непростым делом. Впрочем, Чжао по-прежнему позволял мистическим орлам вести разведку в небе, хотя и в очень ограниченном диапазоне. В полдень Триго дня Чжао и остальные все еще мчались без отдыха. Но дабы гарантировать, что их скорость сможет идти в ногу с Уильсом, Чжао еще в первую ночь после начала их совместной поездки заменил лошадей ветра, что тянули повозки и карету, на нежить. И так как немертвые создания не знали, что такое усталость, группа Чжао с легкостью могла двигаться с той же скоростью, что и исполинские быки. Однако уже после обеда, сидя рядом с Лаурой, попивая киджу, он должен был признать, что дизайн их экипажа был слишком эргономичным. Ведь если бы не проблемы с размером, они могли бы совершенно спокойно спать внутри него. Но в этот момент крик от мистического орла привлек внимание Чжао, и он поднял голову, дабы посмотреть на него. Однако как только глава клана Буда начал внимательно следить за ним, выражение его лица тут же изменилось. Лаура и остальные девушки не обращали на это никакого внимания, поскольку мистические орлы за эти несколько дней постоянно возвращались, чтобы сообщить ему различную информацию, например, о магических животных или небольших племенах зверолюдей. Вот только похоже, Уильс и вправду считал, что вопросы, связанные с продуктами питания, слишком важны, поэтому он упрямо двигался вперед. Естественно, Чжао был несколько разочарован сложившейся ситуацией, но глава клана Буда рассчитывал, что благодаря помощи Уильса сможет гораздо быстрее добраться до божественного города зверолюдей. Чжао некоторое время смотрел на мистического орла, а потом сказал: «Приготовьтесь, к нам приближается отряд всадников, состоящий из 100 быков». Услышав это, Лаура была сильно поражена, а выражение ее лица тут же изменилось. «Должны ли мы уведомить Уильса?»